Глава 19. Постановка. Мирослава. Поправив лямку своего небольшого кожаного рюкзака, который упорно и очень раздражающе соскальзывал с плеча каждые несколько минут, я зашла в общежитие, поздоровалась с охранником и направилась в сторону лестницы. После недавних событий мне совсем не хотелось заходить в лифт, поэтому на пятый этаж поднималась, не прибегая к благам цивилизации. В общем коридоре было непривычно шумно. Очевидно, погода за окном не радовала не только меня, и свободные от занятий студенты предпочли провести эту субботу в теплом и сухом общежитии. Со стороны зоны отдыха доносились смех и громкие возгласы, судя по которым, кто-то снова собрал народ поиграть в крокодила. Крокодил — салонная, ненастольная игра, участникам которой нужно показывать и отгадывать слова или выражения при помощи жестов, движений и мимики. Так что мне удалось добраться до своей комнаты, ни с кем не столкнувшись. «Слава!» — взвизгнула Ника, едва я открыла дверь. Она отложила в сторону ноутбук, подскочила с кровати и бросилась меня обнимать. «Без тебя тут ужасно тоскливо! Как долетела?» Я скинула рюкзак на кровать, куда следом упала и моя куртка. «Долетели!» — уточнила я, закатив глаза. «Демид тоже приехал. Думает, что я соврала насчет причины моего срыва. Представляешь?» Ника усмехнулась. «Так ты и соврала!» — напомнила она. «И будем честны, твоя версия с переутомлением и правда не очень убедительна». «Да, соврала. Но мне больше ничего в голову не пришло, а он не должен был догадаться», — простонала я, опускаясь на кровать и утягивая за собой Нику. «Братец намерен провести тут всю неделю, чтобы убедиться, что меня можно оставить одну». «И как он собирается в этом убедиться?» «Точно не знаю», — пожала я плечами. «У него еще куча своих встреч, но подозреваю, что все свободное время он планирует проводить со мной». «Окей, он не верит в переутомление», — хмыкнула подруга, изобразив на последнем слове воздушные кавычки. «Тогда во что верит? У него есть своя версия?» «К сожалению, есть». Демид сразу же вспомнил ту встречу со Стаховым после сквоша. Мой голос дрогнул при упоминании человека, причинившего мне столько боли, но с которым было связано множество ярких воспоминаний. Его дурацкая интуиция еще тогда просигналила, что между нами не все в порядке. Слава богу, что Демид хотя бы с папой не поделился своей теорией. «Мира! Даже идиот бы понял, что между тобой и Астаховым что-то происходит», — заявила Ника. «А что отец, кстати?» «Хочет, чтобы я вернулась домой и доучилась в местном универе. Он изначально не был в восторге от моего желания поступать сюда. А уж теперь...» Я вздохнула. «Я сама виновата, поддалась минутной слабости. Не нужно было ему звонить и тем более лететь домой в таком состоянии. Они с Демидом вообще не хотели меня отпускать обратно еще минимум неделю. Пришлось сказать, что я обещала Руслану сходить в театр». «И ты пойдешь?» — удивилась Ника, которая знала, что я собиралась отказаться от этой затеи и вообще завершить общение с Коршуновым. «Придется. Демид поставил условие, что сам меня отвезет». Мои глаза снова раздраженно закатились. «Ведет себя так, словно я дитя неразумное». «Просто он тебя очень любит и хочет уберечь от бед». «Знаю». Мы провели несколько минут в тишине, хотя обе понимали, что лишь оттягиваем неприятную и пока еще болезненную тему. «Что ты решила?» — тихо спросила Ника. «Ну, насчет Астахова». С моих губ сорвался нервный смешок. «А какие могут быть варианты?» Я зарылась пальцами в волосы и прижалась затылком к холодной стене. Этот лживый, самовлюбленный и, как выяснилось, помолвленный засранец все еще мой преподаватель. В понедельник попробую сменить научного руководителя. На первом курсе писала работу у декана, может, он пойдет навстречу и не станет при этом задавать лишних вопросов. Но это только одна проблема. Пары Астахова 3 раза в неделю, и он остается нашим куратором. Как-нибудь справлюсь, наверное. Переводиться из-за него в другую группу не стану. Да и вряд ли это сильно упростило бы мне жизнь. Я покачала головой. Господи, он ведь дошел до того, чтобы написать мне сообщение через банковское приложение. Ты серьезно? Смех Ники разрядил обстановку. «Так, рассказывай, что еще я пропустила?» «Из-за того, что мы толком не разговаривали на этой неделе, у меня стойкое ощущение, будто с твоего отъезда прошел минимум месяц». Я молча достала телефон, открыла в мобильном банке историю операции за прошлый понедельник и повернула экран так, чтобы Ника увидела сообщение. «Мира, прошу тебя, давай поговорим. Уверен, я смогу все же тебе объемнить бы». «Вау, у него три опечатки в одном только слове объяснить». Ника еще раз пробежалась глазами по тексту и щелкнула языком. «Звучит, конечно, так себе. Интересно, что он собирался объяснять? Меня убеждал, что понятия не имеет, в чем дело. А вот меня это совсем не интересует. Мне все это до ужаса надоело, правда. Каждый день, проведенный дома, я была окружена заботой двух лучших и самых главных мужчин моей жизни. Черт, да я с детства привыкла именно к такому отношению. А сама позволила поступить с собой вот так». От негодования и злости на собственную глупость уже срывался голос. «И ладно бы один раз, но нет же! Астахов вернулся, снова навешал мне лапши на уши, а я и рада была ему поверить. Дура». Ника обняла меня за плечи. «Ты же в курсе, что я бы первая пустила его на отбивные?» — спросила она, и я закивала. «Вот, удерживай эту мысль. Скажу тебе как есть. Слав, я никогда не видела его таким... странным». Во вторник он заявился в аудиторию в какой-то толстовке и солнцезащитных очках. С бутылкой минералки и пачкой таблеток от головы. Миша потом рассказал, что Астахов отпустил все группы после нас. И, учитывая количество опечаток в том сообщении, нетрудно догадаться, в чем причина. Я рывком поднялась с кровати и подошла к шкафу. Уже пора было собираться в театр. «И что?» Над показным равнодушием нужно было еще поработать. «Перебрал за ужином с невестой. С кем не бывает. Он тоже человек». «Мира, я к тому, что он выглядел не виноватым, а отчаявшимся». За спиной раздался скрип кровати, и через мгновение Ника уже стояла рядом со мной. «Может, эта дамочка тебе наврала? Аглая или как там ее? Замерев перед распахнутым шкафом, я изо всех сил вцепилась в дверцу. Перед глазами пронеслось событие прошедшего вторника, когда я в очередной раз наплевала на свою гордость из-за Астахова. «Я позвонила в ресторан», — призналась на выдохе. Представилась помощницей флориста и, в общем, разыграла целый спектакль по телефону. Все подтвердилось. Банкетный зал действительно забронирован для свадьбы Тимура Астахова и Дилары Тереховой. «Чёрт бы тебя побрал, Астахов! Все эти дни я пыталась найти хоть какое-то разумное объяснение, ведь почти пожалела тебя!» — яростно прошипела Ника. «Лучше бы это и правда был заговор, потому что теперь я не могу обещать, что на ближайшей паре не запущу в этого козла чем-то тяжелым. «Но какой еще заговор?» — поинтересовалась я устало. «Не выдумывай. Да, его мать далеко не голубь мира, но мне впору благодарить ее, что раскрыла правду. Аглая могла рассказать все и раньше, а не караулить меня перед рестораном, но вряд ли ее волнуют мои чувства. Я ей никто, в отличие от этой Дилары. Она вмешалась ради счастья своего сына. Вот кто для нее важен». «Я тут поискала соцсети загадочной невесты». «Прошу тебя, не надо», — взмолилась я, взглянув на подругу. «Ничего не ищи. Не хочу ничего знать о его будущей жене. И давай закроем эту тему хотя бы на сегодня. Мне еще нужно как-то вытерпеть общество Руслана и не тронуться умом от гиперопеки Демида». Ника кивнула и подошла к своей тумбочке, на которой лежал мой старый телефон. Она взяла его в руки и вопросительно вскинула брови. «Готова переставить обратно симку?» — спросила она. «Астахов не звонил со среды. Понял, наконец, что от меня ничего не добьется. Я забрала у нее аппарат и обреченно поплелась к своему столу, чтобы провернуть небольшую операцию по извлечению сим-карты из одного телефона и установке ее в другой. Когда все было готово, сразу написала Демиду и Руслану, что снова вернулась к своему основному номеру. Поблагодарив подругу за помощь, я взяла вещи и отправилась в душевую, собираясь быстро сполоснуться после перелета. Но в итоге провела там больше получаса. До последнего надеялась, что струям горячей воды удастся смыть с меня все прикосновения Тимура, воспоминания о которых накрыли ударной волной, стоило только самолету приземлиться сегодня в местном аэропорту. С той минуты, когда вечером понедельника меня встретил папа, я делала все, лишь бы не думать об Астахове. Получалось плохо. Как бы ни старалась, что-то обязательно напоминало о нем, и я вновь и вновь мысленно прокручивала события последнего месяца. В голове никак не укладывалось, что Тимур мог настолько забраться, что человек и правда способен вот так мастерски водить всех за нос. Все эти недели, пока чета Астаховых готовилась к скорой свадьбе, он уверенно шел к своей цели и даже почти достиг ее. Что это? Решил поразвлечься, прежде чем связать себя узами брака? Каждое его слово казалось мне таким искренним. Я и сама успела поверить, что у нас все может получиться на этот раз. В моей семье не терпели лжи. Мелкие тайны, личные секреты — все это есть у каждого человека. Но мы никогда не врали друг другу в чем-то важном, особенно если это могло причинить кому-то боль. Именно отец и Демид всегда были для меня образцом, эталоном мужчины. Да, папа так и не женился повторно, а Демид не спешил ввязываться в серьезные отношения, но они никогда не врали женщинам о своих намерениях. Их избранницы знали, на что могут рассчитывать. Встретив на первом курсе Тимура, я подумала, что нашла свой идеал. Никогда еще так не ошибалась. «Ты достаточно наивна, чтобы поверить в любовь взрослого мужчины». Слова Аглаи Астаховой задели меня сильнее, чем должны были. На что я рассчитывала? Неужели и правда думала, что нужна Тимуру для чего-то серьезного, а не просто для развлечения? Да. Именно так я и думала. Об этом мечтала. По дороге в ресторан я даже позволила себе на секунду вообразить, как представила бы Тимура отцу и Демиду, мысленно продумывала самые разные сценарии этого знакомства и даже не сомневалась, что в итоге они бы приняли мой выбор, ведь стали бы свидетелями моего счастья. Достаточно наивно. Да, мама Тимура весьма удачно подобрала формулировку. Вернувшись в комнату, я быстро высушила волосы и взялась за макияж, пока Ника помогала мне с укладкой. «С Русланом сегодня поговоришь?» — спросила она, распыляя лак для волос на очередной локон. «Нет, не хочу портить нам обоим вечер. Он завтра куда-то уезжает на несколько дней, так что у меня будет время подготовиться и настроиться». «Знаешь, меня поражает его упорство», — хмыкнула Ника. «На свидание вы не ходите, почти не переписываетесь и не то что не спите, даже не целуетесь. Но Коршунов все равно не сдается. А в это же время по нему сохнет добрая половина универа». «Сама не понимаю». Я пожала плечами. Он уже давно мог найти кого-то более заинтересованного. «В невероятную любовь мне слабо верится, уж прости. Склоняюсь к версии, что он пытается сберечь свою репутацию мистера «я самый желанный». Коршунову уже ни одна девушка не отказывала. Его внимание для наших университетских курочек было и остается сродни благословению. А тут появилась ты и портишь ему всю статистику». Я рассмеялась и едва не ткнула себе в глаз щеточкой от туши. «Почему курочек?» — спросила сквозь смех. «А ты вспомни щебетание и хаос за их столами. Стоит только Руслану Великолепному осветить своим появлением кафетерий». В отражении я увидела, как Ника закатила глаза. «Лису в курятник запусти, и то шума будет меньше». Спустя полчаса я уже стояла перед зеркалом и придирчиво рассматривала свой образ на этот вечер. Даже на мой строгий взгляд все было идеально. За исключением того, что Руслан Коршунов был последним человеком, для которого я бы хотела выглядеть вот так. И уж точно не с ним я бы предпочла провести этот вечер. Впрочем, как и любой другой. Мне все еще с трудом давалось осознание, что я осталась ни с чем, находясь буквально в шаге от счастья. «Тебе придется приподнять юбку, чтобы не заляпаться по пути к машине», — сочувственно протянула Ника. «Там льет, как из ведра». «Не впервой», — отмахнулась я, сняла туфли и обреченно взглянула на них. «Меня больше волнует, как не сломать ногу на таком тонком каблуке». «Слав, у тебя нет выбора. Настолько шикарное платье обязывает страдать на шпильках». С этим трудно было спорить, поэтому мне оставалось смиренно убрать туфли в сумку, чтобы переобуться уже в машине. Я завершила сборы как раз вовремя. Спустя всего несколько минут позвонил Демид и сообщил, что ждет меня у ворот. «Давай я тебе помогу», — сказала Ника, когда я замерла в коридоре, пытаясь понять, как мне одновременно держать клатч, сумку с обувью, зонт и полы платья. «Доведу до машины, иначе тебя там смоет дождем. Она быстро надела куртку и подхватила мои вещи, чтобы я смогла аккуратно поднять юбку на безопасное расстояние от земли и ожидавшего на улице потопа. Когда мы покинули общежитие, дождь все еще лил стеной. Несмотря на мои возражения, Ника весь путь держала зонт только надо мной, хотя у самой даже капюшона не было. Еще и куртка нараспашку. Я не сразу сообразила, что именно поэтому Демид встретил нас очень злым. Очень. Он молча раскрыл свой зонт, помог мне забраться на заднее сиденье, где можно было расправить юбку, а потом повернулся к насквозь промокшей и дрожащей Нике, которая уже собиралась возвращаться в общежитие. «Ты тоже иди в машину», — процедил он и схватил ручку ее зонта. «Зачем?» «Согреешься? Садись». «Не хочу». «Села, я сказал. Живо!» Ника нахмурилась и попробовала застегнуть куртку. «Отстань, ворчун! Я домой!» Она развернулась, чтобы уйти, но Демид вдруг схватил ее за ладонь, уронив при этом свой зонт в лужу. Он потащил Нику к переднему пассажирскому сиденью и буквально силой усадил ее в машину. «Совсем псих?» — воскликнула она, когда Демид вернулся на место водителя. Он сложил розовый зонт и вручил его моей подруге. «Ты что себе позволяешь?» «Сними куртку», — сказал Демид, проигнорировав оба вопроса и нажал на панели кнопку, включающую обогрев сидений Ники. Я наблюдала за ними со смесью шока и умиления. «Может, мне еще и футболку снять?» — ядовито поинтересовалась Ника, но от куртки все же избавилась. И правильно сделала. С Демидом в таком состоянии лучше не спорить. «На тебе сейчас есть белье? Невозмутимо спросил он, не отрывая от нее глаз. «Нет», — процедила Ника и покрепче сжала зонт. «Тогда снимай». «Иди в задницу». «Ну, раз ты приглашаешь». С невинной улыбкой, которая порой наводила ужас даже на меня, Ника резко вскинула руку, сжимающую мокрый зонт, и сразу же опустила его на голову Демида. Еще и потрясла. Остатки дождевой воды мигом растеклись по лицу брата, который остолбенел от такой дерзости. «Нет». Эти двое точно однажды поубивают друг друга. Я закашлялась, изо всех сил стараясь сдержать рвущийся наружу смех от вида взбешенного Демида, когда Ника выпустила из руки зонт и выпрыгнула из машины, подмигнув мне напоследок. Оказавшись со стороны водителя, она с вызовом взглянула на Демида, показала ему язык и побежала к общаге, подняв куртку над головой. «Всё, доигралась», — тихо сказал Демид. Он руками вытер с лица воду и снял машину с ручника. Пока была дома, я успела поговорить с ним про Нику. Брат отрицал все до последнего, но все же пообещал не разбивать сердце моей подруги. Обычно я не сомневаюсь в нем, Демид всегда держит слово. Но после того, что эти двое сейчас устроили, я понимала, что они оба взрослые люди и сами во всем разберутся, и не собиралась встревать в их дела. Но для собственного спокойствия все же решила при случае напомнить брату о его обещании. Ника не должна стать одной из многих в череде его мимолетных увлечений. Она заслуживала только лучшего. Почти весь путь до театра мы с Демидом молчали, и я невольно вернулась к теме Астахова. Теперь, когда мы снова были в одном городе, мне стало гораздо тяжелее не думать о нем и о том, где он, чем занимается. Я мысленно отругала себя. Все, с Тимуром закончили. Хватит. Пора было вернуться к рабочей схеме «У меня своя жизнь, у него своя». «Хорошего вечера, Слав», — сказал Демид, когда мы подъехали к театру и повернулся ко мне. «Знаю, тебя бесит, что я прилетел с тобой. Ты заботишься обо мне. Я благодарна и рада, что ты здесь. Его забота действительно была бесценна для меня. Но я совсем справлюсь, Дим. Вот увидишь». Брат вздохнул. «Нисколько в этом не сомневаюсь. Просто не хочу, чтобы тебе приходилось с чем-то справляться, тем более одной. Можешь сколько угодно говорить про усталость, но я видел, в каком состоянии ты прилетела. И сейчас вижу твой потухший взгляд. Тебе даже не нравится этот придурок, с которым ты собираешься провести вечер. Так что дело не в нем. Тогда в ком? Проклятье. Демид, не надо. Я покачала головой. Пожалуйста. От необходимости продолжать этот разговор меня избавил звонок Руслана. Дождь за окном уже закончился, поэтому я переобулась и смело выбралась на улицу с помощью Демида. Попрощалась с братом и, придерживая платье, направилась к Коршунову, в котором меня сейчас раздражала даже улыбка. Руслан быстро отнес сумку с моей обувью в свою машину, и мы вместе зашли в величественное здание театра. «Какая красотка меня сегодня сопровождает!» — присвистнул он, когда я избавилась от пальто и расправила платье. «Сопровождает». Формулировка показалась мне сомнительной, но я все же решила, что проведу этот вечер в хорошем настроении, поэтому улыбнулась Руслану и вернула ему комплимент. Стоило признать, что Коршунов сегодня и впрямь выглядел отлично, хотя едва ли строгий костюм шел ему больше, чем одному знакомому преподавателю. Проверив в зеркале макияж и волосы, я приняла руку Руслана, и мы направились к широкой лестнице, ведущей на второй этаж. Он что-то мне рассказывал, но я пропускала все мимо ушей. Ответы ему и не требовались. Мне оказалось достаточно просто улыбаться. Зато в это время можно было наслаждаться красотой вокруг. Внутри театр был прекрасен. Взгляд то и дело цеплялся за изысканную лепнину и разные мелкие детали, которые я не замечала во время своих прошлых визитов. За 2 года их было немало, и все равно каждый раз я любовалась окружающей обстановкой так, словно видела ее впервые. Мы поднялись на 2-й этаж, и спустя всего несколько шагов по просторному коридору я почувствовала его. Это было похоже на тот контраст, который ощущается при входе зимой из теплого здания на улицу, когда кожу встречает морозный воздух. «И вот подходим мы к ним!» Руслан увлеченно делился со мной историей безумного вечера после их посвящения в первокурснике и не сразу обратил внимание, что смотрю я вовсе не на него. Мои глаза мгновенно нашли Тимура в толпе людей. Разумеется, он уже заметил меня и изучал с ног до головы. Рядом с ним стояла та блондинка из тренировочного центра, младшая сестра, если он и в этом меня не обманул. Хотя я действительно обнаружила между ними некоторые внешние сходства. Девушка выглядела волшебно. Тонкая полоска обнаженной кожи разделяла кружевной топ с закрытыми плечами и многослойную шифоновую юбку того же глубокого темно-синего цвета, которую украшали крохотные сияющие вкрапления, создающие эффект звездного неба. С ее невинными чертами лица, большими глазами и вот в таком наряде она походила на очаровательное сказочное существо. К моему огромному сожалению, ее брат ничуть не уступал в своей истинно мужской красоте и притягивал взгляды окружающих женщин. Впрочем, как и всегда, черный дорогой костюм, жесткий и уверенный взгляд и нарочито расслабленная поза, одна рука покоилась в кармане брюк, пока за вторую держалась сестра. Тимур выглядел настолько потрясающе, что у меня участился пульс и возникло острое желание испортить ему настроение. «Добрый вечер!» — вдруг сказал Руслан, видимо, проследив за моим взглядом. «Тимур Андреевич, какой сюрприз!» «Добрый!» Тимур даже не посмотрел в его сторону. Он ни на миг не отводил от меня взгляд. «И правда, вот так сюрприз. Неожиданный и весьма приятный. До начала еще есть время. Вы не могли бы уделить мне несколько минут? Нужно кое-что обсудить». Он определенно обращался ко мне. «Что, вот так сразу при всех хочет отвести меня в сторону и поговорить? Придурок». Хотелось верить, что мне удалось сохранить на лице маску абсолютного равнодушия, которая давалась очень нелегко. «Этим вечером мне есть с кем поговорить», — произнесла я ровным голосом, и улыбнулась Руслану, демонстративно переключая свое внимание на него. «Приятного вам вечера, Тимур Андреевич». Казалось, Коршунов был только рад покинуть компанию преподавателя, поэтому сразу же потянул меня вперед. С трудом, но я удержала на лице улыбку, когда Руслан положил руку на мою обнаженную спину. Я знала, что Тимур все еще наблюдает за нами, и не хотела лишать его подобного зрелища. Вспомнилось 1 сентября, когда Тимур, стоя у окна своего кабинета, точно так же провожал нас взглядом, пока Руслан вел меня к своей машине. Вот и сейчас пусть смотрит. Постановка оказалась весьма удачной. Мне даже удалось сосредоточить все свое внимание на разворачивающейся на наших глазах увлекательной и веселой истории о приключениях неуемной парочки, брата и его сестры-двойняшки. Мелкая ложь навлекла на них крупные неприятности, но в итоге они спасли осла, деревню, и каждый обрел свое счастье. И только правила приличия удерживали меня от того, чтобы рассмеяться громко и до слез, пока наблюдала за спасением бедного животного. Ладно, еще то, что я по глупости нанесла сегодня обычную тушь, а не водостойкую. Надо было все же прочитать про спектакль перед выходом. Каким-то чудом во время антракта нам удалось избежать встречи со Стаховым. И после завершения спектакля я искренне надеялась, что удача не отвернется от меня и по дороге в уборную. Видимо, мне следовало лучше формулировать свое желание. Когда я сполоснула руки и вышла обратно в полумрак коридора, там уже стоял Тимур. Увидев меня, он оттолкнулся от колонны, которую, судя по всему, все это время подпирал своими мощными плечами. Тоже мне атлант нашелся. «Здравствуй, Мира». У меня внутри все привычно сжалось от его бархатистого тембра и знакомых томных ноток в голосе. «Ну как этому мужчине удается настолько волновать меня, всего лишь обращаясь по имени? До свидания, Тимур Андреевич». Ответила я, намереваясь гордо пройти мимо него, но не особо надеясь на успех. И даже не удивилась, когда он мягко сжал моё запястье, вынуждая остановиться, и подошел почти вплотную. «Ты сегодня ослепительна, Мира», — произнес он тихо. «Но, кажется, ты кое-что забыла». Его пальцы оказались на моей обнаженной спине, и я едва не задохнулась от ощущений, когда Тимур провел ими снизу вверх, вдоль позвоночника. «Только мне позволено касаться тебя вот так». Пришлось напомнить себе, что вообще-то он обманщик и совсем меня недостоин. Я сбросила его руку и встретилась с ним взглядом. «Кажется, вы что-то путаете», — сказала я, нахмурившись. «Разве преподаватель может позволять себе подобное поведение?» Глаза Тимура вспыхнули раздражением. Он вновь положил руку мне на поясницу и уже решительно притянул к себе. «Мирослава, не вынуждай меня у всех на глазах нести тебя в машину, закинув себе на плечо!» Рыкнул он, усиливая хватку и буквально вжимая меня в себя. «Почему ты не пришла в понедельник в ресторан? Почему уехала из города? Почему не отвечала на мои звонки?» «А вы любопытный, Тимур Андреевич!» — хмыкнула я. «Лучше отпустите меня. Люди и так уже косятся. К тому же скоро сюда придет Руслан». Про людей я, конечно, преувеличила. На удивление, возле этой женской уборной сейчас не было никого, кроме нас. Похоже, высший свет был слишком уж высшим для общественных туалетов. «Пусть хоть кто сюда явится, мне плевать», — процедил Тимур, свободной рукой дернув узел на своем галстуке. «Мне нужны ответы, Мира». «Ах, ответы ему нужны. Что ж, ладно, будут ему ответы». «Хорошо, я не пришла, потому что...» Скинув руки, я схватила его галстук и затянула еще туже. «Передумала». Тимур не отрывал от меня глаз и никак не реагировал на то, что я своими действиями перекрыла ему доступ кислорода. «Уехала из города, потому что захотела». Я ослабила узел на галстуке, насколько это требовалось, и разгладила его. «Не отвечала, потому что не хотела. Я не обязана общаться с вами во внеучебное время, а делами старосты в мое отсутствие занималась Вероника Даниленко». Я предприняла попытку сделать шаг назад, но он не позволил. «Мира, скажи мне правду». В его голосе появилось нечто новое — опасение. «Ты решила так отомстить мне?» Какая прекрасная мысль. Даже захотелось поблагодарить его за версию, которая так удачно подходила под нашу ситуацию. «Да», — твердо сказал я, выдержав его испытующий взгляд. «Это была моя месть. Ты ведь точно так же оставил меня. Без прощаний, без объяснений. Наедине с моими вопросами, сомнениями и проклятой надеждой, что все это какая-то неудачная шутка». «Мира». Я не позволила ему договорить. «С самого твоего возвращения мне хотелось только одного, чтобы ты тоже прошел через все, на что обрек меня. Жаль, что для тебя все это закончилось так быстро». Я прижала ладонь к его щеке, а высота моих каблуков позволила мне без проблем коснуться губами второй. Но теперь мы квиты, Тимур Андреевич. Мой голос был тверд и холоден, и я была уверена, что после сказанного Тимур наконец меня отпустит. Во всех смыслах. Вместо этого на его лице неожиданно появилась легкая улыбка. Тимур снова пробежался пальцами по моему позвоночнику, каждым легким прикосновением посылая микроимпульсы мне под кожу, а потом чуть склонился, и его горячее дыхание опалило мне ухо. «Ты так и не научилась врать», — прошептал он. «До тебя мне и правда далеко», — так же тихо ответил я и предприняла еще одну попытку отстраниться. На этот раз Тимур не стал противиться моему желанию, но явно рассчитывал на продолжение разговора. «Кто и что тебе сказал?» — прямо спросил он. А я мстительно улыбнулась, когда сзади послышались шаги и еще больше увеличила расстояние между нами. Больше ему не удастся заставить меня поверить. Хватило. Спасибо. «Мирка, ты чего тут?» — спросил подошедший к нам Руслан. Услышав это обращение, Тимур скривился так, словно разом заживал целый лимон. «Коршунов, у тебя что, лимит на буквы? И полное имя Мирославы в него не вписывается?» — раздраженно бросил он. «Так в сокращенной версии их всего 4. Мира. Только подумай, какая экономия!» Я закусила губу, чтобы не заулыбаться во весь рот. Астахов любил мое имя и каждый раз не произносил, а буквально ласкал его языком. «Тимур Андреевич, при всем уважении...» протянул Руслан, в интонации которого не набралось бы и капли упомянутого уважения. «Я сам как-нибудь разберусь, как общаться со своей девушкой. Идем. Он схватил меня за руку и резко дернул в ту сторону, где располагался гардероб и выход на улицу. От неожиданности я оступилась, и мою правую щиколотку пронзила острая боль. Проклятые туфли! И Коршунов! И Астахов! Достали! «Руслан!» Взвизгнула я, но он продолжал тянуть. Мне удалось выдернуть свою ладонь, но я сделала это слишком резко и потеряла равновесие из-за высоких каблуков. Начала заваливаться назад, и наверняка бы упала, если бы меня не подхватили сильные и такие знакомые руки, от прикосновения которых по телу пробежала предательская дрожь. «Ну что опять?» Недовольно рыкнул мой кавалер и обернулся. Его взгляд заметал молнией, когда он увидел руки Астахова на моей талии, но тот даже не заметил этого. Он вообще на Руслана не смотрел, будто его вовсе не существовало. «Мира», — шепнул Тимур мне на ухо и так ловко подхватил на руки, что я даже не успела возмутиться. Он усадил меня на ближайшую банкетку, а сам опустился передо мной и взглянул потемневшим взглядом, который одновременно пугал и возбуждал. «Какая нога?» «Правая». Пискнула я, больше не в силах даже нормально вздохнуть, пока Астахов осторожно приподнял мою ногу, снял с нее туфлю и принялся исследовать своими пальцами. Господи! От каждого его прикосновения меня словно било током, и на миг я потеряла связь с реальностью. «Спасибо! Дальше я сам!» — процедил Руслан, нависая над преподавателем грозовой тучей. «Вам стоило бы так заботиться о своей спутнице, а не моей!» Астахов стиснул зубы на последнем слове, но ничего не ответил, продолжая ощупывать мою ногу. Зато меня слова Руслана вернули в реальность. В ту самую, где Тимур все еще был лжецом, к тому же глубоко помолвленным. «Думаю, ничего серьезного, но тебе лучше...» Не обращая внимания на боль, я выдернула ногу из сладкого плена его ловких пальцев. «Спасибо за помощь, Тимур Андреевич», — сухо сказала я, прервав его. «Ваша спутница, должно быть, действительно уже заскучала. Не стоит вам ее обижать из-за обычной студентки. Руслан поможет мне дойти до машины». Тимур шумно втянул воздух. «Мирослава». «Никуда ты не пойдешь», — заявил Коршунов, а затем наклонился и, довольно грубо потеснив Тимура, стянул с меня вторую туфлю. Он вручил мне обувь и подхватил меня на руки. «Что ж, хоть какая-то от него польза». Я предпочла бы пойти босиком, чем вот так. Но не могла при Тимуре отказать своему парню. «Может, сгоняем к врачу? Снимок сделаем?» Решив воспользоваться ситуацией, я обхватила Руслана за шею и взглянула поверх его плеча на Астахова. Тот выглядел как человек, находящийся в одном шаге от убийства. «Просто просто уедем отсюда», — сказала я Руслану, изо всех сил отгоняя мысль, что его прикосновение не вызывает у меня ничего, кроме раздражения, и стараясь не думать о тех, которые каждый раз сводят меня с ума.